17. Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил: «Чем вас просить, ваше сиятельство?» Изба была белая, с трубой, просторная, с палатями и нарами, свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели, новые лавки и палати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку на длинном шесте, привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок. Другая, плотная краснощекая баба, хозяйка карпа, засучив выше локтя сильные загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С палатей с любопытством поглядывали вниз на барина белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда. Нехлюдову было радостно видеть это довольство, и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он краснея сел на лавку. «Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю», — сказал он и покраснел еще больше. Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать. Бабы тоже молчали. Старик кротко улыбался. «Однако чего ж я стыжусь? Точно я виноват в чем-нибудь», — подумал Нехлюдов. «Отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал. «Что ж, батюшка, Митрий Миколаич, как насчет ребят-то прикажете?» — сказал старик. «Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу», — вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. «Я знаешь, что тебе придумал? Купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю». Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика. «Как же ваше сиятельство?» «На какие же деньги покупать будем?» — перебил он барина. «Да ведь небольшую рощу, рублей в 200, — заметил Нехлюдов». Старик сердито усмехнулся. «Хорошо, кабы были. Отчего б не купить?» — сказал он. «Разве у тебя уж этих денег нет?» — с упреком сказал барин. «Ох, батюшка, ваше сиятельство!» — отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери. «Только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать!» «Да ведь есть у тебя деньги! Что же им так лежать?» — настаивал Нехлюдов. Старик вдруг пришел в сильное волнение. Глаза его засверкали, плечи стало подергивать. «Может, злые люди про меня сказали?» — заговорил он дрожащим голосом. — «Так верите Богу!» — говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе. — «Что вот лопни мои глаза! Провались я на сём месте, коли у меня что есть, окромя 15 целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо. Вы сами изволите знать. Избу поставили!» — «Ну хорошо, хорошо!» — сказал барин, вставая с лавки. — «Прощайте, хозяева!»